Глава 30. Открытие. Макс недоступен. Я набираю его номер с того момента, как мама вернулась из больницы, но из раза в раз слышу одно и то же. Абонент находится вне зоны действия сети. И сообщения к нему тоже висят недоставленными. Это значит, что он меня заблокировал? Я всхлипываю, быстро вытираю глаза кулаком. От мамы это не укрывается, и она вопросительно на меня смотрит. «Макс», — бормочу я. Он, кажется, кинул меня в черный список. «Ну и дурак», — отрезает мама. «Значит, не стоит он того, чтобы из-за него ныть. Так, чемодан вижу, продукты тоже. Документы положила, и газ еще надо перекрыть». Она снова жесткая, собранная, требовательная, как будто вчера и не было этого откровенного разговора. Но он был. И благодаря ему мы все равно стали друг к другу на шаг ближе. И это единственное, что хоть как-то держит меня сейчас на плаву. Мы берем с собой только самое необходимое и спускаемся вниз с одним большим чемоданом и двумя сумками. «На автобусе до вокзала доедем?» — спрашиваю я. «Нет». Мама вздыхает. «Наверное, на такси лучше». «Ох, опять эти расходы». «Так, Саша, ты газ перекрыла?» «Да». «И холодильник отключила?» «Да, мам». Она кивает, задумчиво кусает губы, а потом все же не выдерживает. «Стой тут, Александра, и смотри за вещами. Я еще раз поднимусь и все проверю, а то потом буду в поезде мучиться». Я вздыхаю. Типичная мама и ее типичное желание все контролировать. Но вместо привычного раздражения я вдруг думаю о том, что она вообще-то именно благодаря этому качеству отличная медсестра и могла бы стать прекрасным врачом, профессиональным, собранным, не пропускающим ни одной мелочи. И ведь она, получается, хотела этого. Даже поступила сама на бюджет в медицинский. Но сбыться ее мечте не удалось. Вместо этого родилась я. Должна ли я взамен исполнять мамино желание и учиться на медика? Или это не имеет смысла, ведь счастливый это меня не сделает. Да и врач из меня, прямо скажем, получится не очень. «Саша!» Вдруг слышу я знакомый звонкий голос и резко оборачиваюсь. В нескольких метрах от меня стоит Настя и машет мне рукой, а потом направляется быстрым шагом в мою сторону. Честное слово, если бы не все эти вещи, я бы точно сбежала куда-нибудь. Настолько мне сейчас не хочется с ней разговаривать. «Привет», — говорит она, подходя ближе. И только тут замечает чемодан. «О, а вы куда? В отпуск собрались?» «Нет, к родственникам». Настя удивленно вскидывает брови. «Она ведь помнит, что у меня нет никого, кроме мамы. Но никак это не комментирует». «И куда?» «В Воронеж». Сухо отвечаю я. «Ясно». Бормочет себе под нос она. А потом вдруг говорит. «Я тебе писала, а ты не отвечаешь». «Некогда было. У меня есть для тебя одна новость. Настя выглядит непривычно серьезной. Рассказать?» «Как хочешь». Равнодушно пожимаю я плечами. «Мне плевать». «Ну, на это тебе вряд ли будет плевать». Вздыхает она, а потом быстро добавляет. «Это Аля сделала. Видео выложила с бесом». Я машинально киваю, но потом до меня доходит смысл ее слов, и из груди сразу же врывается какой-то хриплый вскрик. «Что?» Я хватаю Настю за руку. «Что ты сказала? А ну, повтори!» «Это сделала Аля», — четко и раздельно выговаривает она. А потом морщится. «Саш, больно!» Я разжимаю пальцы, которыми слишком сильно стиснула ее запястье, и пытаюсь дышать. «Аля! Откуда ты знаешь?» Хриплю я. Она сама мне сказала. По секрету. Вздыхает Настя. Кажется, ей очень хотелось этим похвастаться хоть кому-нибудь. Но зачем? Беспомощно спрашиваю я. Я думаю, она втюрилась в беса. Она криво усмехается. Как и все мы. И знаешь, Саш, когда всем одинаково не светит, это одно. Хреново, конечно, но не так обидно. А когда вдруг он выбирает тебя, а нас... Это капец, если честно. Знаешь, как ты меня бесила из-за этого? И до сих пор бесишь. Прям придушить тебя хотелось. Но ты ведь ничего не делала. Полувопросительно говорю я. Настя энергично мотает головой. Нет, конечно, это совсем зашквар был бы. А вот Аля решила вам, походу, реально подгадить. А откуда она зна... Я вдруг замолкаю, потому что вспоминаю. Аля единственная, кому я призналась, что со мной кое-что случилось в раздевалке после сдачи тех нормативов. Подробностей я не говорила, но можно было, наверное, догадаться, с какой именно камеры искать запись драки. И достать видео именно Али было проще всего. Наш завхоз — это ее какая-то троюродная тетя. «Спасибо», — говорю я тускло. «Не знаю, что это изменит, но спасибо». «Так что там на самом деле случилось-то?» — спрашивает Настя. «Что они тебе сделали? Или без правды просто с катушек съехал, как все в интернете пишут?» «Нет, нет, я...» Из подъезда выходит моя мама. Такси подъезжает уже. «Здравствуй, Настя». «Здрасте», — вежливо кивает моя бывшая подруга и поворачивается ко мне. «Ну?» «Я расскажу. Потом. Нам пора уже». Из-за угла выворачивает такси, и уже нет времени что-то объяснять. Да и при маме я бы не стала этого говорить, но обязательно расскажу Насте позже или напишу. Потому что это несправедливо, что из-за меня и моей типа подруги у Макса буквально на глазах рушится карьера. Из-за этого видео все его считают агрессивным, опасным и больным, а на самом деле он герой. Он тот, кто смог меня защитить от жесткого розыгрыша. Он тот, кто наказал в конец обнаглевших пацанов. Он тот, кто всегда успевал закрыть меня своей спиной от неприятностей. А теперь я должна как минимум восстановить справедливость. Я расскажу правду. Вдруг понимаю я. Но не только Насте. Я расскажу ее всему миру. В поезде мы занимаем с мамой две нижние полки в плацкарте. Мама устраивается поудобнее и утыкается в телефон. А я какое-то время колеблюсь, но потом все таки открываю чат с Алей. «Зачем ты это сделала?» Жду. Сообщение вспыхивает зелеными галочками. Прочитано. Пару минут тишина, потом появляются прыгающие точки, и следом приходит ответ. Такие, как Бессонов, относятся к людям, как к мусору. Он это заслужил. Пусть теперь попрыгает. Меня от этого охватывает такая ярость, что я едва не рычу. Даже мама бросает на меня подозрительный взгляд, но ничего не говорит. Я отчаянно печатаю ответ. «Ты с ума сошла? Он защищал меня, ты разрушила ему жизнь, ты не имела права! Раньше ты сама говорила, что он козел, а потом легла под него и стала как все. Сама себя не уважаешь, кто ж тебя будет?» Я резко вскакиваю с полки. «Крыса!» — скрикиваю я. «Какая же она крыса!» «Саша?» — вопросительно приподнимает бровь мама. «Ты о ком?» «О подруге!» — цежу я сквозь зубы. «Бывшей подруге!» «Она сделала одну подлость и теперь считает, что права!» «Так обычно и бывает!» — со вздохом замечает мама. «Просто не общайся с ней больше!» «И не собиралась даже!» Я быстро пишу Але ответ. «Ты поступила мерзко, и я очень надеюсь, что наказание тебя найдет. Жду, пока она прочитает, а потом удаляю чат и блокирую ее. Даже смотреть на эти сообщения не могу. Руки трясутся. Зато мое отчаянное желание все исправить и рассказать, как было на самом деле, переходит в твердую уверенность. Если до разговора с Алей я боялась, то сейчас внутри все полыхает огнем. Я не могу этого не сделать. Просто не могу. Когда мама засыпает, я выхожу в тамбур и пытаюсь записать видео там, но быстро понимаю, что слишком шумно, стук колес заглушает мой голос. Иду к проводнице, которая зевает над стаканом чая, и спрашиваю. «Простите, а скоро будет остановка?» «Через полчаса». «Большая?» 17 минут стоим». «Спасибо». «Мне хватит». Я с трудом дожидаюсь станции, выскакиваю из поезда. Отхожу на несколько метров, встаю под фонарь, чтобы мое лицо было видно, дрожащими руками достаю телефон, включаю фронтальную камеру и нажимаю «Запись». «Меня зовут Саша Блохина». Начинаю я, стараясь говорить спокойно. Я одноклассница известного футболиста Максима Бессонова. И это я тот человек, из-за которого он ввязался в драку. Вы все ее, наверное, видели. Я хочу, чтобы вы услышали, как это было на самом деле, а потом уже осуждали. Я сдавала нормативы по физкультуре, осталась в раздевалке одна и пошла в душ. А трое моих одноклассников решили, что будет очень смешно, если спрятать всю мою одежду, унести сумку и обувь и выкинуть их. А потом ждать под дверью, и смотреть, что я буду делать. Весело, правда? Я делаю глубокий вдох, потому что мой голос предательски дрожит. Но продолжаю. Я испугалась. Очень. Одноклассники позвали Максима, чтобы он тоже посмотрел на меня и посмеялся вместе с ними. Но он поступил иначе. Избил их, заставил вернуть мне вещи, помог выбраться оттуда, отдал свою куртку. Он защитил меня. Я уже не могу говорить спокойно и реву. Откровенно реву, но все еще держу телефон напротив своего лица. И если вы считаете, что Максим Бессонов поступил плохо, просто подумайте, что на моем месте могли быть вы, ваша подруга, ваша дочка, внучка. Подумайте, а потом уже осуждайте. Я останавливаю запись, вытираю слезы и иду обратно к поезду. Захожу в вагон, стою у окошка и, глядя в темноту, пытаюсь отдышаться и успокоиться. Затем публикую видео в соцсетях, копирую ссылку и отправляю Насте. Ответ приходит через несколько минут. Первые несколько слов в сообщении матерные, а после них идет обещание разослать эту ссылку всем и везде. «Спасибо. Спасибо тебе, что рассказала. Капец, какие они уроды. Вообще от них не ожидала. А бес — герой и красавчик. Блин, ну почему он достался не мне, а тебе, Сашка? А!» Настя присылает несколько рыдающих смайликов, а я тихо смеюсь. С груди как будто упал огромный камень, и мне стало легче дышать. Я в темноте пробираюсь к своему месту, ложусь и почти сразу засыпаю. А утром, не открыв толком глаза, тянусь за телефоном. И сразу изумленно замираю. На экране безумное количество уведомлений. Открываю видео, а под ним больше 5000 комментариев, причем большинство — слова поддержки. Кто-то рассказывает, что сталкивался с похожим, кто-то жалеет Макса, кто-то меня. Но негатива тоже хватает. Некоторые пишут, что я страшная и мерзкая, что я хреновая актриса и что меня просто наняли. Много грязи выливается и на Макса, но ее все равно меньше, чем хорошего. А один из комментов заставляет меня вздрогнуть. Коломазов. Прости. Я не верю глазам. Никита Коломазов написал это публично? Может, не все еще так плохо с ним, если ему и правда стыдно? «Ты чего такая веселая? – спрашивает мама. «Я... футболист твой ответил?» «Нет, но, может, сейчас ответит. Раз так много просмотров, Макс тоже должен был увидеть это видео. И понять». Я торопливо набираю его номер, внутри все сжется безумной надеждой, но через секунду в трубке снова раздается металлический голос. «Абонент находится вне зоны действия сети». И я будто с размаху ударяюсь об стену. Все бессмысленно, бесполезно. Уже ничего не изменить. Мама тяжело вздыхает, молча пересаживается на мою полку и обнимает меня. Так чуть легче, но все равно в груди как будто огромная черная дыра, через которую уходит все желание жить и что-то делать. Зачем? Макса это все равно не вернет. Через пару часов мы подъезжаем к Воронежу. Берем вещи, выгружаемся из вагона и стоим на перроне, пока мама изучает карту, чтобы понять, как нам лучше добраться. «Так», — говорит она наконец, — «нам нужен 23-й автобус, остановка тут недалеко. Идем, Саш». «Ага». Я подхватываю сумку, и вдруг за спиной кто-то очень громко кричит. «Блошка! Блошка!» «Нет, этого не может быть. Мне кажется». Просто кажется. Галлюцинации, миражи, шизофрения. «Блошка!» Словно в замедленной съемке я долго, бесконечно долго поворачиваю голову и вижу Макса. Макса, который бежит ко мне.